Безупречная действенность творческой культуры заключена по Конфуцию в самом порядке жизни, в кристаллах ритуальных отношений, совершенно естественных и непроизвольных. Не отсюда ли проистекает странная, казалось бы, по-детски наивная вера в способность его дела? Нет, не учение, не проповеди, а именно дело действительной жизни, оказывать неотразимое воздействие на мир, чуть ли не в одночасье привести все общество к благословенному порядку. И Конфуций прямо-таки настаивал на том, что его обещание надо понимать буквально, что все будет именно так, как он предрекает. Как могли поверить ему реалистически мыслящие политики, не знавшие, что такое доверие к человеческому содержанию жизни, признававшие только низменные чувства людей, делавшие ставку на силу и устрашение? Драма Конфуция, если только тут можно усмотреть драму, заключалась в том, что чем очевиднее представало его внутреннему взору всепокоряющее обаяние древности, тем более сокрытой и даже неприемлемой оказывалась его правда для мира. Это драматическое расхождение между истиной мудреца и истиной мирского властелина невозможно было замазать ни дипломатическими ухищрениями, ни даже благими пожеланиями обеих сторон. Неудачи Конфуция на политическом поприще, конечно, нельзя объяснить, как иногда делают, лишь его прямодушным и резким характером. Напротив, Конфуций, по общему мнению, был неизменно деликатен, обаятелен и превосходно ладил со всеми людьми, даже с самыми жестокими и развращенными властью. Его неудачи не зависели ни от него, ни от окружающих. В них воистину было нечто судьбийное. Гости, бывавшие в его доме, удивлялись тому, что Кун Цю с его талантами и знаниями оказался неудел. Кун Цю ничуть не смущался, оставаясь убежденным в том, что благородство души никогда не бывает напрасным. Даже если человек только добрый сын и любящий брат, он тоже может исправить нравы. «Не так ли говорится в книге песен?» — отвечал он гостям. «Разве добродетельный человек не способствует благому правлению? Зачем ему служба?» Иной же раз, слыша похвалу своей эрудиции, отвечал добродушной шуткой: «Я, видите ли, никогда не состоял на службе, и у меня было предостаточно времени для учебы». А если серьезно, то Конфуций первым в Китае попробовал найти себя в частной жизни, и тем не только не умолил традиционный идеал младшего господина, но, напротив, открыл новые грани его величия. Он открыл, что всякое дело, даже самое незначительное, есть достойный повод для внутреннего самоусовершенствования. Он открыл свое золотое правило: «Не пренебрегай повседневными делами». Завет Конфуция, обращенный к каждому: «Будь мастером не ремесел, а собственного сердца, постигни смысл своей жизни в самоуглубленной работе души, для которой не требуются ни технические орудия, ни власть, ни даже признание людей». Не от того ли даже в неудачах своих Конфуций черпал уверенность в себе? И это не было ни бравадой, ни самонадеянностью. Его доверие к древности вообще не было делом его личного выбора. Он просто не мог иначе. Мерно текла жизнь Конфуция после его возвращения на родину. День за днем, месяц за месяц, год за годом. Крушение надежд в Ци заставило его быть осторожнее. Он уже не уповал на покровительство сильных мира сего. А вожди трех семейств Лу и сами предпочитали держаться от него подальше, опасаясь нового скандала. Что же касается Цзяо Гуна, то он вскоре перебрался под крыло правителя царства Цзинь, давнего соперника Цзингуна. Конфуций оставил его поступок без внимания. Кажется, он почти потерял интерес к политике. Ни в беседах и суждениях, ни в хрониках тех лет мы не слышим откликов учителя Куна на злобу дня. Известно только, что когда в 513 году до нашей эры в царстве Цзинь отлили бронзовый сосуд с текстом законов, Кун Цю, как и в случае с Цзичанем, осудил это новшество, заявив, что владыка Цзинь отныне потерял меру в делах правления и сам готовит себе погибель.